206 июнь 18. Вот настал тот период, когда придется или применить в жизни данные указания, или остаться ни с чем. Напомню, постоянное осознание близости, постоянное предстояние, постоянное представление себя в луче, преданность и любовь постоянная, непоколебимость и решимость вместе со мной уйти через все до конца. Пошлю защиту. Друг, прими указание улучшить состояние организмов близких путем утверждения внутренней согласованности. Прими, прими, прими луч усугубленный и в нем удержись. Себя удержи и близких. В луче представляй постоянно при мысли о них и контакте. Ярая действительность утверждай очевидности и тьме. Во сне много летал перед людьми, и высоко. Кто-то из них хотел взять меня в свое распоряжение, но я летал высоко и свободно. А держатель пытался за мной увязаться, но мне удалось от него отвязаться. Микрокосм истинного ученика являет собою постоянно осознаваемую грануляцию луча учителя.